Речь — это не просто выдыхание воздуха. Говорящему есть что сказать, однако то, о чем он говорит, крайне неопределенно, говорим ли мы что-нибудь, или мы на самом деле ничего не говорим. Все полагают, что человеческая речь отличается от щебета птенца. Есть ли тут отличие? Или отличия нет? Отчего так смутен путь? Что существует истинное и ложное? Почему так невнятна речь, что существует утверждение и отрицание? Куда бы мы ни направлялись, как можем мы идти, не имея пути? Как можем рассуждать о чем-то таком, чего не может быть? С пути сбивают мелкие достижения, а изощренные суждения скрывают смысл слов. Выражение «мелкие достижения» Сяо Чен явно перекликается с понятием законченного, сложившегося мнения Чен Синь и употребляется здесь в уничижительном смысле. Джоу Гунчень поясняет, мелкие достижения ограничивают кругозор. Фукунага толкует данное выражение как односторонние оценочные суждения. И вот уже возникает правильное и неправильное, о которых толкуют последователи Конфуция и Мо Ди, и то, что одни объявляют правдой, другие начисто отрицают. Но вместо того, чтобы принимать то, что они отрицают, и отрицать то, что они провозглашают, лучше достичь просветленности ума. Каждая вещь в мире есть то, и каждая вещь в мире есть это. Каждый знает то, что доступно ему, и не видит того, что доступно другому. Вот почему говорится «то» рождается из этого, а «это» сообразуется с тем. Оттого и утверждают, что «то» и «это» возникают одновременно. Следовательно, в рождении мы умираем. Возможное невозможно, а невозможное возможно, говоря «да», мы говорим «нет», а говоря «нет», говорим «да». Еще один софизм, принадлежащий Хуэйши. Посему мудрый не делает этих различий, но смотрит на все в свете небес и следует лишь этому. В нескольких местах Джуанцзы реальность обозначается словом «ши», что значит «это», «так», «правильно». Данный и ниже следующие пассажи с особой наглядностью указывают на то, что небо у Джуанцзы представляет собой таковость бытия и, следовательно, внутреннюю полноту и одновременно предел каждой вещи, в котором все вещи друг друга уравнивают. Всякое «это» есть также «то», а всякое «то» есть также «это». Там говорят «так» и «не так», имея свою точку зрения, и здесь говорят «так» и «не так», тоже имея свою точку зрения. Но существует ли в действительности это и то? Или в действительности нет ни этого, ни того? Там, где это и то еще не противостоят друг другу, находится ось пути. Постигнув эту ось, в средоточии мирового круговорота обретаем способность соответствовать неисчерпаемым превращениям мира. В этой точке наше «да» проницает все сущее до бесконечности, и наше «нет» тоже проницает все сущее до бесконечности. Вот почему сказано: нет ничего лучше, чем прийти к просветленности. Здесь впервые употребляется термин «мин», одно из ключевых понятий второй главы, тесно связанное с идеей выравнивания, поравнения вещей. Ван Фуджи разъясняет его смысл в следующих словах: «Хотя голоса, возбуждаемые небом, бесконечно разнятся, они ничего не прибавляют к небесному и не убавляют от него. Полагайтесь на звучание вещей, и свет разума, джао, озарит собою все сущее. В этом свете чужое и свое приходят к покою и уравниваются. Забывается то, чему следуешь, и путь утверждается в своем средоточии. Эти бесконечно переменчивые голоса, откликайся им, не думая о том, чтобы откликнуться, и сможешь откликаться всему». Согласно Чэнь Шоучану, просветленность разума у Джуанзи соответствует способности приводить к единству посредством необъединяющего единения. Вместо того, чтобы, взяв для примера палец, доказывать, что палец не является пальцем, лучше доказывать, что палец не является пальцем, взяв для примера не палец. Вместо того, чтобы, взяв для примера лошадь, доказывать, что лошадь не является лошадью, лучше доказать, что лошадь не является лошадью, взяв для примера не лошадь. Небо и земля — один палец. Вся тьма вещей — одна лошадь. Джуанзи имеет в виду известный софизм философа Гунсуньлуна, который гласит: указатель, буквально палец, не указывает, не является пальцем. Сам Джуанзи считает составление подобных софизмов занятием никчемным и даже абсурдным, поскольку для него всякое понятие изначально вмещает в себя противоположные смыслы. Всякое «а» есть также не «а». Однако иронический термин «не палец» можно воспринимать здесь и как обозначение предельной реальности, которая превосходит все понятия. Вещи становятся возможными, когда говорят, что они возможны. Вещи оказываются невозможными, когда говорят, что они невозможны. Дорога появляется, когда ее протопчут люди. Вещи становятся такими, какие они есть, когда им дают название. Каковы же они? Они таковы потому, что считаются таковыми. Почему они не таковы? Они не таковы, потому что таковыми не считаются. Но во всех вещах есть нечто кое-что само по себе таково. Во всех вещах есть нечто такое, что само по себе возможно. Нет вещи, в которой не было бы того, что само по себе таково и само по себе возможно. Посему, если кто-то произвольно противопоставляет былинку столбу, а прокаженного красавице Сиши и рассуждает о чести и вероломстве, о вещах низменных и чудесных, то путь собирает все это воедино. В нем всякое разделение — это созидание, а созидание — это разрушение, ибо все вещи, рождающиеся и погибающие, друг друга проницают и сходятся воедино.